Глава 4. Первая тренировка. Утром было зябко. Холодный майский воздух и заживающие ребра не давали сделать полноценный глубокий вдох грудью. Лишь маленькие, чтобы не обжечься холодом, глотки. К счастью, я это предусмотрел, а потому оделся чуть теплее. Если будет жарко, сниму лишнее. Уж лучше так, чем замерзнуть и простыть. Город просыпался. Вереницы людей спешили на работу. Час пик — самое идеальное время заработка, но сегодня у меня другие планы. Деньги пока что имелись, значит, работу можно пропустить и заняться собственным обучением. До фабрики я добрался минут за 40. Пришлось осторожничать и пробираться темными проулками, так как в наш район зачастили патрули. И что-то мне подсказывает, что ищут они одного по дурости засветившегося менталиста. Надеюсь, никто из наших не попадется. Территория фабрики была давно заброшена. Как говорили на улице, раньше тут производили одежду. Но после смены власти владельца завода повесили. Только высокие потолки и огромные оконные проемы в кирпичной кладке напоминали о прошлом величии. В поле зрения никого не было, поэтому решил пройти вглубь здания. Гаррет наверняка не стал бы ждать прямо у входа. Кирпичная крошка и кусочки разбитых стекол захрустели под подошвой дешевых кроссовок. Звук был настолько резким и неожиданно громким, что я замер на месте. Где-то в помещении от испуга заверещали крысы. «Ты все же пришел!» Знакомый голос из тени заставил меня резко обернуться. И когда он успел? Я ведь осматривал окружение и никого не обнаружил. Сегодня Гаррет был одет в темно-синее бесформенное пальто из плотной ткани. Оно было потрепано временем и нуждалось в косметическом ремонте. В нем новоиспеченный наставник не походил на человека с толстым кошельком. Это и понятно. Богачи сюда очень редко захаживали. Грязно, опасно и бессмысленно. Сам мужчина по-прежнему выглядел как пропитый алкаш. Щетина на месте. Да и уставший взгляд остался при своем владельце. Сразу видно — первоклассный преподаватель. Но, как говорится, на безрыбье и выловленный сапог — рыба. Или там что-то про раков было, не помню. Хотя откуда в нашем городе раки? Это еда для богачей. «Как будто у меня был выбор», — усмехнулся я. «Сами говорили, что лучше выучиться, чем умереть от ножа в подворотне». «Говорил», — согласился мужчина. Его взгляд скользнул по мне, а следом по входному проему позади меня. «Но смириться и принять такую участь — тоже выбор. Хоть и выбор слабого». «Я не слабый». «Тогда не будем мять сиськи и приступим к делу». Гаррет указал на проход вглубь фабрики. «Нам туда». Пройдя по длинному обветшалому коридору, мы вошли в один из цехов. За 10 лет помещение опустели. Все, что было хоть как-то полезно, вынесли. Все, что можно было сдать на металлолом, сдали. «Как думаешь, почему мы будем тренироваться здесь?» Гаррет задал неожиданный для меня вопрос. Мой взгляд заскользил по потрескавшимся стенам, бывшим когда-то белыми, но ничего путного в голову не приходило. Разве что... «Думаю, причина в том, что меня тут не будут искать». Эта мысль лежала на поверхности. «Это хороший ответ», — кивнул мужчина. «Но не единственный. Что ты слышишь?» «Ничего», — пожал плечами я. «Здесь пусто и никого нет». «А вот тут ты не прав». Гаррет достал из кармана пальто бумажный сверток. Спустя мгновение я увидел колбасу, нарезанную на небольшие кусочки. За одной из груд мусора, что валялись то тут, то там, раздался писк. Крысы тоже почувствовали аромат и теперь стремились найти его источник. «Только не говорите, что мы сюда пришли ловить крыс!» В моем голосе было столько недоумения, что мужчина на мгновение улыбнулся. «Этого добра и в наших трущобах навалом!» «Нам же нужны подопытные для твоего обучения. Или у тебя есть знакомые, готовые добровольно стать твоей ментальной грушей?» Я лишь молча покачал головой. Таких людей действительно не было. Как только кто-то из обитателей узнавал, что я менталист, то первой же просьбой было не использовать на них свои силы. У нас, в принципе, было не принято применять способности на своих, то есть на всех детях улиц. Причем неважно, зол ты, в бешенстве или просто хочешь отомстить. Заметят за применением способностей, Сразу же заклеймят позором и отмудохают. Не по-пацански это. «Ну, раз нет, то держи». Гаррет завернул мясо обратно в бумагу и швырнул сверток мне. «Сегодня тебе это пригодится». Поймав куль, я посмотрел на наставника. «Так, мясо есть, крысы тоже. А что дальше-то?» «Что ты знаешь о своей силе?» Вопросом на вопрос ответил мужчина. Я напряг память. Хоть мне и почти ничего не было известно о природе собственного дара, небольшие крупицы информации все же отложились в моей памяти. «Есть эфир. Он тратится при использовании способностей, но со временем снова накапливается». «Хорошо», — пивнул Гаррет. «Что еще?» Проверив рукой стул на чистоту, он присел на него. «Ты понимаешь, как с ним работать?» «Меня не учили», — с гордостью ответил я. «Поэтому пришлось разбираться самостоятельно». «Молодец», — скупо похвалил меня наставник. «Но теории ты не обучен, а поэтому не понимаешь, как работает сила, и действуешь чисто на интуиции. А что по итогу? Палишься, как последний салага, и влетаешь в мою квартиру, спасаясь от преследователей». Даже сказать нечего. Алкаш был полностью прав. Я действительно поступил глупо, спалив собственные способности посреди дня. «Но ничего». Гаррет потер ладони, согревая их своим дыханием. «Сейчас будем заполнять пробелы в твоем образовании. Найди стул или просто сядь куда-нибудь. Начнем наш первый урок». Оглядевшись, я присел на кусок стены, что валялся рядом, и приготовился слушать. «Начнем с того, что эфир тесно связан с жизненной энергией в человеческом организме. Твое тело впитывает его из воздуха, прогоняя через энергетические каналы. Эфир есть в каждом организме, но не каждый организм умеет его усваивать и манипулировать им». Гаррет сделал паузу и задал вопрос. «Никогда не обращал внимания, что очень редко болеешь? А если и болеешь, то только в тех случаях, когда истратил почти все запасы эфира». «Есть такое?» — кивнул я. «Эфир защищает от болезней?» «Совершенно верно. Эфир является дополнительным слоем защиты для иммунитета. А потому одаренного тяжело заразить, подстрелить или нанести какой-либо вред. Да, тебе будет больно, неприятно, но ты не умрешь. Эфир уничтожит бактерии, а также притормозит пули или клинок, которым тебя попытаются пырнуть. Но все же убить одаренных можно. Знаешь как?» «Отрубить голову?» — догадался я. «Нет мозга, нет управления над телом». «Хм, абсолютно верно», — усмехнулся наставник. В этот момент его лицо всего на мгновение потеряло потрепанный вид, возвращая былую молодость. Было видно, что он чего-то вспомнил. Наверное, убивал кого-то таким вот образом. «Но если говорить кратко, то нужно нанести такой урон, чтобы эфир не успел восстановить или предотвратить повреждения», — закончил Гаррет. «Так, с водной частью покончено. Если я начну рассказывать дальше, то ты уснешь от скуки. Так что буду давать теорию по чуть-чуть, малыми дозами. Теперь перейдем к практике». Услышав это, я воспрял духом. Все же действовать всегда веселее, чем слушать. «Что от меня требуется?» «Тебе нужно заставить крыс подчиняться». Гаррет достал из-за пазухи сэндвич. «А я пока позавтракаю». Я растерялся. «Но как это сделать? Ведь они не понимают моей речи, а значит...» «А значит, твое слово «активация» не будет работать». Закончил за меня мужик. «Пробуй. И колбасой не забудь пользоваться. Не зря же я ее сюда притащил». Я с недоумением посмотрел на сверток, искренне надеясь увидеть там какую-то подсказку. Внушить без фразы активации? Способности звукача так не работают. «А это вообще возможно?» «Не веришь?» — усмехнулся он, откусывая от своего завтрака. «Тогда смотри!» Гаррет посмотрел в угол, откуда недавно прозвучал злобный писк. «Мне кажется, ты хочешь пройтись на задних лапках, а потом сделать сальто назад», — произнес мужчина тихим вкрадчивым голосом. «Точно издевается», — подумал я, поскольку сперва ничего не произошло. Но тут случилось нечто невероятное. На открытое пространство вышла крыса на задних лапах. Баланс давался животине с трудом, но она упорно шла вперед. Моя челюсть упала вниз. Думаю, звук был смачным, потому как Гаррет улыбнулся, довольный произведенным эффектом. Крыса тем временем преодолела несколько метров, после чего сделала сальто назад. Гаррет криво ухмыльнулся и кинул ей кусочек ветчины, отломив его от своего завтрака. «Убедился?» Он уставился на меня неморгающим взглядом. На мгновение стало немного жутко от возможностей моего наставника. Я молча кивнул. «Туше», как говорится. Но как он это сделал? «Тогда вперед и с песней!» Мужчина подмигнул мне и вновь принялся за еду. Я же задумался. Гаррет явно не видел крысу, которой отдал приказ. И она точно не знала человеческого языка, а поэтому не понимала фразу «активацию». Значит, дело в чем-то другом. Но в чем? Крыса, что выползла из укрытия под приказом наставника, закончила с подачкой и теперь шелестела своими лапками по бетонному полу в поисках новой порции еды. Что тут думать? Надо пробовать. Я взял кусочек колбасы из пакета и кинул его перед собой. Голодное животное тут же побежало в мою сторону. Посмотрев в ее глаза бусинки, я произнес: «Мне кажется, ты хочешь съесть колбасу и сделать сальто назад». Крыса шарахнулась от внезапности в сторону, но все же цапнула кусок мяса. Да, голод не тетка. Естественно, никакого сальто она не сделала. Этого следовало ожидать, но попробовать стоило. Как же мне донести до грызуна свою мысль? Русский же она не понимает. А как дрессируют животных? В памяти мелькнул обветшалый шатер бродячего цирка, в который мне удалось провести Кристи. К счастью, бугай-охранник легко подвергся внушению, но рисковал я сильно. Помню, как собаки и лошади охотно слушались дрессировщика, а взамен получали лакомство. Может, тот парень тоже был менталистом? Это бы многое объяснило. Так, порассуждаем логически. Гаррет говорил, что эфир есть в каждом живом организме. Во мне, в нем, в крысах. Одаренные используют его для применения способностей — внушить, переместить, телепортироваться. Но что с другими живыми существами? Для чего он нужен им? А может, мы отличаемся только в том, что одни могут чувствовать эфир и воздействовать на него, а другие — нет? В таком случае дело совсем не в словах-активаторах. Они просто запускают привычную реакцию, чтобы добиться нужного результата. А значит, я способен влиять на эфир, даже если существо меня не понимает. Я вновь кинул кусочек колбасы и, посмотрев животному прямо в глаза, нарисовал в голове образ прыгающей крысы. И только после этого произнес: «Мне кажется, ты хочешь сделать сальто назад, а затем съесть колбасу». Я постарался повторить вкрадчивую интонацию наставника. Грызун посмотрел на меня своими маленькими глазками и... снова просто съел кусок. «Да чтоб тебя! Тупая обжорливая крыса!» «Ну ничего, мы еще посмотрим, кто кого!» «Где там новый кусок?» «Не знаю, сколько так просидел. По ощущениям, целую вечность. Когда Гаррет меня окликнул, я в очередной раз впустую скормил эту чертову колбасу чертовой крысе». А та в ответ только пищала, словно издеваясь над моими безуспешными попытками. «Глупый старик! Еще и улыбается так ехидно! Нельзя, что ли, сразу по-человечески рассказать? Нет, блин, надо молча наблюдать, как я мучаюсь!» «Вижу, что ты делаешь успехи!» Гаррет проводил глазами четвертого переносчика заразы. «Успехи?» — раздраженно переспросил я. «Да я только и делаю, что скармливаю колбасу этим гребаным крысам! Где здесь успех?» «Тише, тише, не кипятись. Или ты думал, что сразу всему научишься?» Хохотнул тот. «Ох, как меня бесит его поведение. Будто насмехается». «Мы же только начали твое обучение. Было бы глупо требовать от тебя немедленного результата». Я сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоить бушующие внутри эмоции. «Ну хорошо, тогда в чем прогресс?» «Ты пробуешь по-разному произносить команду». Гаррет постучал по виску. «А значит, сообразил, что твоя способность работает не только за счет слов. И это хорошо. Колбаса еще есть?» Я заглянул в пакет, в котором оставалось всего два кусочка. «На пару раз хватит». «Вытряхивай тогда, завтра еще принесу». Махнул рукой мужчина. Все равно она испорчена!» Я повиновался. Крысы, уже сообразив, что тут открылась халявная кормежка, караулили в ближайших укрытиях. Как только кусочки упали на пол, несколько серых мохнатых тел выскочили из обломков и затеяли драку за еду. Их злобный писк эхом отражался от посеревших от времени стен. Я встал, а животных это даже не смутило. «Думаю, на сегодня мы закончили». Гаррет тоже поднялся. «Завтра приходи в то же время и подумай над тем, чего тебе не хватило, чтобы справиться с задачей». Он двинулся первым в сторону коридора, делая длинные и быстрые шаги. Мне пришлось чуть ускориться, чтобы его догнать. «Можно вопрос?» Я все же решился спросить то, что не давало мне покоя. «Валяй!» — кивнул мой спутник. «Почему вы впустили тех полицейских? Ведь отдать приказ из-за двери было намного безопаснее». «Потому что не стоит палить из пушки по воробьям», — подмигнул мне Гаррет. «Если можно затратить меньше эфира и получить тот же результат, то зачем тратить и без того скудные запасы? Ты не представляешь, как много сильных обладателей способностей на этом погорели. Бесконтрольно транжирили эфир, а потом превращались либо в мертвых, либо в выгоревших, что, сам понимаешь, почти одно и то же». «Понял», — кивнул я и, чуть подумав, добавил. «Спасибо». «Пока не за что, парень». Мы вышли из здания. Солнце уже было в зените и освещало все вокруг. Заброшенный завод посветлел и выглядел дружелюбнее, чем утром. Но это лишь иллюзия. «Тут мы с тобой распрощаемся», — Гаррет махнул рукой. «До завтра, парень! Не попадись агентам! А если попадешься, то держи рот на замке!» «Не попадусь!» Я стиснул кулаки. «Пусть только попробует меня поймать!» «Хороший настрой, только порой его недостаточно». Мужчина вздохнул. «Бывай!» Я посмотрел ему вслед и задумался. Как много знает этот псевдоалкаш. А главное, что он делает тут, в трущобах? С его навыками ему были бы рады в составе серьезных бандитских группировок. Но те жмуры с Рабейла явно не из бандюков, а значит, тут что-то другое. Впрочем, меня это не касалось. Просто решил для себя, что буду держать ухо востро, чтобы не попасть в переплет с новым учителем. Сейчас только середина дня. Деньги есть, значит, работать не нужно. Да и глупо это. Наверняка меня по-прежнему ищут. Лучше выждать пару недель и только потом приняться за дело. Надеюсь, агенты подумают, что неизвестный менталист свалил из города и перестанут меня искать. Но все же не стоит светить лицом на открытом пространстве, тем более не в родном районе. Надвинув капюшон на голову, направился на темную сторону улочки. Благо, до входа в катакомбы тут недалеко. При дневном свете бедные районы Великого Новгорода выглядели одновременно и лучше, и хуже. Весеннее солнце разгоняло холод и тоску, согревая все вокруг своими лучами. Вроде бы хорошо, но между тем при естественном освещении вылезала вся нищета и разруха района. Грустное зрелище. Поэтому я люблю гулять в сумерках, когда малочисленные фонари дарят своим желтым светом приятную атмосферу, но при этом весь ужас города остается в тени. А вот и вход в катакомбы. Это был небольшой канализационный люк в маленьком сквере. Слегка приподняв чугунный диск, отодвинул его в сторону и привычным движением нырнул в темное нутро подземного мира. Мгновение, и люк встает на место. Становится темно. Хлопнув по нагрудному карману, я активировал миниатюрный фонарь на клипсе. Без света в катакомбы лучше не соваться. И дело даже не в здешних обитателях. Банально споткнешься о неровность, и все. Улетишь кубарем. И хорошо, если просто синяк или ушиб останется. Так ведь можно и шею свернуть. Ржавые скобы лестницы довольно быстро закончились, и я ступил на бетон туннеля. Когда-то тут хотели проложить метро, но революция внесла свои коррективы. Этот маршрут я знал как свои 5 пальцев, а потому, быстро сориентировавшись, направился в сторону убежища. Раз время есть, то надо зайти к Эду и поговорить о судьбе Кристи. А то она выглядит все хуже и хуже, так и до выгорания недалеко. Я сжал кулаки до побелевших костяшек. Урод! Знает ведь, что ей плохо, но продолжает эксплуатировать и в хвост, и в гриву. И плевать ему на то, что девочка может стать инвалидом. Ну, ничего. Эд хоть и урод редкостный, но становится невероятно серьезным, когда речь заходит о рисках потерять прибыль. Ведь чем раньше Кристи выгорит, тем меньше денег он заработает. Такую логику Эд понимает. Но если толстяк все-таки упрется, то у меня просто не останется другого выхода. Придется уничтожить этого чертова ублюдка, и у меня не будет ни капли сомнений. «Макс!» — от мысли отвлек взволнованный голос Явина. «Ты где ходишь? Мы полдня тебя ищем!» Лицо парня было мертвенно-бледным. Внутри колыхнулось какое-то нехорошее предчувствие. «Что случилось?» «Кристи!» — выдохнул Явин. «Ей стало хуже!